Энн МакКефри. Все Вейры Перна. Пролог. Айвас ощутил, как его датчики среагировали на приток энергии от расположенных наверху на крыше солнечных батарей. Должно быть, сильный ветер сдул слой пыли и вулканического пепла. За 2500 лет это случалось нередко, так что Айвасу удавалось сохранять рабочее состояние, хотя и на самом минимальном эксплуатационном уровне. Проверив главные контуры, компьютер не обнаружил никаких неполадок. Внешние оптические датчики по-прежнему были заблокированы, но он уже ощутил, что в непосредственной близости от чувствительных фотоэлементов происходит что-то необычное. Неужели на посадочную площадку снова вернулись люди? Айвас еще не выполнил свою первоочередную задачу, изыскать способ уничтожения вредоносного организма, который руководители экспедиции закодировали термином «нить». Он так и не получил достаточно полных данных, которые позволили бы ему справиться с этой проблемой. Тем не менее, ее никто не отменял. Может быть, теперь, когда люди вернулись, он сможет наконец завершить проект. По мере того, как очищались новые солнечные панели, приток энергии все увеличивался. Айвас уже рассчитал, что панели открываются не случайно, как это бывало под действием ветра и осадков, а планомерно, что предполагало вмешательство человека. Вскоре освободилась достаточная поверхность для подзарядки давно бездействовавших аккумуляторов. Мгновенно среагировав на это, Айвас направил живительный поток энергии в свои многочисленные подсистемы и произвел более тщательную проверку контуров и схем. Конструкция его была совершенна и надежна. Энергия продолжала поступать, и к тому времени, как внешние датчики появились из-под слоя пепла, Айвас уже находился в полной эксплуатационной готовности. Итак, на посадочную площадку вернулись люди, много людей. Снова род человеческий с честью перенес тяжелейшие испытания и вышел победителем. Самонастраивающиеся оптические датчики подсказали Айвасу, что людей по-прежнему сопровождают существа, которых они когда-то назвали огненными дракончиками. Затем через аудиоканалы стали просачиваться звуки. То была, несомненно, человеческая речь, но ее тональность заметно изменилась. Языковый сдвиг? Вполне вероятно, ведь прошло 2500 лет. Айвас слушал и переводил, сравнивая все отклонения с речевыми характеристиками, хранящимися в его необъятной памяти. Организовав новые звукосочетания в группы, он запустил свою семантическую программу. В поле его видения возникло огромное белое существо. Неужели это потомок тех первых драконов, творение биоинженеров? Айвас быстро извлек данные из архива генетической лаборатории и пришел к неизбежному и правильному выводу. За прошедшее время драконы значительно прибавили в размерах. Проглядев список параметров выведенных видов, он, однако, не нашел там создания с белесой окраской. Итак, люди не только пережили все вторжения нитей, но и добились определенных успехов. Видимо, род людской способен сохраниться в таких условиях, где все другие виды были обречены на гибель. Но если потомки первопоселенца вернулись на юг северного материка, то не значит ли сей факт, что они сумели уничтожить коварного врага? Это было бы большой победой. Но что в таком случае остается делать Айвасу, если его первоочередная задача выполнена без его помощи? С другой стороны, люди обладают такой ненасытной любознательностью и неутомимой предприимчивостью, что они наверняка найдут новые задания для искусственной интеллектуальной справочной системы с голосовой связью. Сведения, содержащиеся в банках памяти, подсказывали Айвасу, человек не склонен останавливаться на достигнутом. Скоро эти беспокойные существа, расчищающие сейчас многовековые напластования пыли, откроют все здание целиком и обнаружат его местоположение. Ему остается одно – действовать согласно заложенной программе. Айвас терпеливо ждал.